Глава девятая. «Не!» — попробовал крикнуть я, но песок попал в рот. «У-у! Не разбегаться! Головы не поднимать! Держимся вместе! Руку на плечо впереди идущего! Шагаем!» Бойцы плевались, ругались, прижатые к земле, но продолжали ползти. Песок сыпался из пробоин в туннеле, но там, где одного человека просто раздавило бы непомерной массой, вместе мы выжили. Это было тяжело, каждый шаг давался с огромным трудом, а проход становился все уже. Но никто и не думал останавливаться. «Держать колонну! Шаг!» «Еще!» — продолжал рычать я и остановился только когда сильные руки выдернули меня из завала. Я шел последним, и за моей спиной обвал окончательно закрыл проход к разрушенному бункеру. «Слава обелиску! Мы выжили!» — счастливо проговорил Манулов. «До сих пор не верится!» «Нас спасло то же, что чуть не убило ранее. Обвал, вызванный несколькими подрывами, случился раньше, чем ударная волна обвалила пол первого этажа и пошла дальше. В целом расчет оказался верным. Зажатый между песчаными валами с двух сторон и утрамбованными трупами с других, бункер высвободил ударную волну по пути наименьшего сопротивления — вверх и вниз. Стены были толще полов и потолка. Если бы мы заложили взрывчатку на нулевом этаже, а не на первом, путем наименьшего сопротивления стал бы как раз туннель между бункерами, и в нем не смог выжить никто. Всего один пролет выиграл нам спасительное расстояние и толику времени, которой мы и воспользовались. «Дыши медленнее, не трать воздух!» — прошептал Филинов, прислонившись к стене. «Мы в западне, и выбираться некуда». «Что значит «в западне»?» — тут же раздался чей-то голос с явными паническими нотками. «Спокойно, брат Библиарий», — возразил я, восстанавливая дыхание. «Никакой западни нет. Все нормально». «Очередная ложь во спасение», — покачав головой, спросил Кирилл. «Нас здесь больше 50 человек, включая 5 раненых. Воздуха в кармане хватит на 3, максимум 4 часа. Уже сейчас дышать тяжело». «Ничего страшного, мы проветрим». «Не сомневаюсь, выхода иного нет, и нам придется открыть люк, но с той стороны твари. Нам не выжить. Вопрос лишь в том, как долго мы продержимся». «Хватит ныть!» — неожиданно жестко оборвал Библиария Данила. «Мы живы, в отличие от многих других. Придется сражаться за воздух, значит, будем. Меньше орите, и драки можно будет избежать», — сказал я, проходя по коридору к орудию в стене, а затем запуская внутрь дрона. Как я и думал, затвор на место никто ставить не стал, так что я легко смотрел под пол, а затем отправил Пака дальше на разведку. Провода как раз должно было хватить на то, чтобы добраться до нулевого этажа. Чтобы пробраться дальше, я заставил дрон взбежать по стене и, уцепившись лапками за проводку, ползти по кратчайшему пути. План оказался верен. Это не только сократило дистанцию, но и позволило избежать завалов из разбросанных вещей и мусора. Частично в этом беспорядке был виновен и я. Но сейчас это было совершенно неважно. Главное, что в подвале осталась всего пара тварей, замерших перед пустыми ящиками. Похоже, сородичи их просто забыли после того, как провели разведку и выяснили, что пороха тут больше нет. Отметив для себя их местоположение, я двинулся дальше и постепенно добрался до развороченного люка. Да, тут твари не стали ломать потолок, обошлись стальной дверью. Выглядела она странно, так скажем. Множество следов когтей и ударов, обломки каких-то пластин. Похоже, прорывались они вручную. Выбежав на нулевой этаж, я включил сканирование. Провода еще хватало, но без шансов забраться на первый. Так что пришлось довольствоваться тем, что я рассмотрел от входа в погреб. Вновь разруха, следы поспешного отступления. Но что важно, ни одного зараженного в пределах видимости. «Либо я чего-то не понимаю, либо нам чертовски повезло», — пробормотал я, возвращая дрона. «У нас есть что-то, чем можно убить тихо?» «Насколько тихо?» — уточнил Данила, потянув из ножен меч. «Да, не лучший вариант. Но если сумеешь прикончить тварь одним ударом и не поднимать лишнего шума, у нас будет шанс». «Что вы задумали?» — спросил Филинов, подойдя ближе. Библиарий по-прежнему прижимал к груди сумку с моим добром, будто на свете нет ничего ценнее. «На нулевом никого. Две цели в подвале», — ответил я. «Нужно убить их тихо. В таком случае вам пригодится благословение Манулова», — кивнул на стрелка Кирилл. «Он из семьи, пошедший от Рысевых». «Да идите вы лесом! Не хочу!» — шепотом возмутился Василий. «В чем дело?» — не понимая, что происходит, спросил я у стрелка. «Какой у тебя дар? Разве не на зрение?» «На координацию», — буркнул Вася. «И да, это позволяет ходить тише и стрелять точнее, но в рукопашную я не полезу. Мне прошлого раза хватило. Я в толпу этих уродов не полезу». «А теперь скажи нормально. Ты можешь подкрасться и бесшумно ударить одну тварь? Всего одну? Там, где одна, там и вторая. А где вторая, там 10. Не, я не подписываюсь. У кого-нибудь еще есть аспект кошачьих?» — спросил Филинов, и люди, на которых он смотрел, лишь качали головами. «Как-то же раньше справлялись и без всяких благословений. Я скорее старался подбодрить себя, чем убедить окружающих. С помощью специальных запирающихся патронов, дозвуковых пуль и глушителей», — любезно напомнила мне Сара. «И если с пулей еще можно поиграться, уменьшив количество пороха, то со всем остальным у нас провал». «Глушитель есть у кого-нибудь?» — спросил я, вместо того, чтобы отчаиваться. «И в этом нам повезло. Глушители нашлись, целых два. Один на револьвер, второй на винтовку. Оба кустарные, что естественно, но проблема была в качестве. Они предназначались не для беззвучной стрельбы, а для снижения громкости выстрела в помещении, чтобы по ушам не било. Лучше, чем ничего». «Но все равно недостаточно», — проговорил я, но отказываться от приспособлений не стал. С помощью подручных инструментов на коленке разобрал патроны и сыпал часть пороха. Затем снял с себя все, что могло греметь или шуршать. «Так, Сейчас нужно будет аккуратно, медленно приоткрыть крышку и никому ни звука. Ясно? Отлично. Иван, толкай. Быков отодвинул засов и, поднатужившись, приподнял люк так, что появилась лишь узкая щель. Через такую даже не осмотреться. Но, к счастью, мне это было и не нужно. Запустил внутрь паучка, пробежал десяток метров и, убедившись, что никого в самом деле нет, кивнул Ивану, показав открыть люк до конца. Дальше пришлось идти одному, без прикрытия. Единственными моими помощниками остались Пак и Сара. Хотя последняя была уже скорее частью меня, а не просто системой автономного развития. Так сильно я привык к ее возможностям. Там прицел отметит, там обозначит контуры врагов. Красота! Не доходя до пролома на первый этаж, я аккуратно подсадил Пака и, пробежав по проводам, выбрался им наверх. Не веря своим глазам, замер. Двоякое ощущение раздевало меня на две части, ведь увиденный лучик света был так рядом, только руку протяни. И в то же время сунуться наверх было бы катастрофической глупостью. Ладно, после эту мысль я зафиксировал скорее для себя, чем для Сары. Первый этаж тоже был пуст, как и нулевой. Похоже, твари в подвале и в самом деле просто забыли. Но меня такая ситуация более чем устраивала. Если еще и выше никого нет, будет совсем красота. Пока же нужно разобраться с текущей проблемой. Вновь пустив Пака вперед, я подкрался к люку в погреб и оценил размер проделанного тварями лаза. По идее, должен протиснуться, хотя с той же вероятностью могу застрять между этажами, и тогда мне уже никто не поможет. Я уже не ребенок, и принцип «пролезла голова, пролезет и тело» для меня не работает. Места хватит. Хотя придется протискиваться. Возможно, вывихнешь одно плечо, но я снижу чувствительность, — прокомментировала Сара. Я невольно поморщился. Такая себе перспектива. Но лучше, чем ничего. Какая вероятность, что, запустив здесь тишину, мы привлечем внимание старших, — поинтересовался я, разуваясь и снимая кобуру с оружием. «Не нулевая, а значит, куда больше, чем мы можем допустить», — тут же ответила система. «Снижать чувствительность». «Давай», — кивнул я, запуская дрона. Пришлось зажмуриться, чтобы совмещенное зрение не кружило голову, но через пару секунд все пришло в норму. Только теперь я видел одновременно своими глазами и камерами дрона. Изображение накладывалось, делая пол и стены прозрачными. Аккуратно спустив босые ноги в дыру, я выдохнул, потом максимально выдохнул, втянул живот и, подняв руки, в которых зажал оружие, ботинки и пояс, сдвинулся вперед. Острые края впились в бока, раздирая одежду на груди, но я лишь сильнее сжал зубы и через пару секунд, протиснувшись, плавно приземлился. В тот же миг в пятку вонзился кусок железной стружки. Вот где надо было снижать чувствительность. Я едва не взвыл, но сумел удержать звук в себе, надув щеки. Зато приземлился почти бесшумно. Молодец. Присев, я выдернул занозу из стопы и подкрался к ближайшему ящику. Пусть прицеливаться мне помогает Сара, но лучше получить упор. Дальний смотрит на ближайшего. Тот бездействует и неактивен. Приоритетная цель — дальняя, — прокомментировала система, обозначив углы зрения и подсветив красную точку нейрочипа на шее. Коротко просчитав варианты, я пришел к выводу, что она права. Лучше начать с дальнего. Только вот двигаться в глубину подвала не стоило. Слишком много мусора, который может издать шум при любом неаккуратном шаге. Беззвучно вдохнув, я прицелился. Расстояние минимальное, поправку не надо брать даже на дозвуковой патрон. Главное — успеть, пока твари не отправили сигнал дальше. А даже если отправят, чтобы он не обозначал наше присутствие. Сара хоть и не отправляла сообщений, но продолжала слушать частоты технозомби. Если появится угроза, должна предупредить. Бздынь! Щелкнул курок. Ближайшая тварь начала разворачиваться ко мне, но в ту же секунду второй звук заставил ее резко обернуться в другую сторону. Тело с простреленной шеей грохнулось, подняв облако пыли. Бздынь! Второй выстрел! Тварь каким-то невероятным шестым чувством почувствовала опасность, а может, просто сделала правильный вывод и ушла в сторону. Пуля едва задела нейрочип, выбив несколько искр. «Быстрее! Добей его!» — крикнула Сара, но я и без ее подсказок понимал, что нужно торопиться. Вот только зараженный бросился в сторону, укрылся за ящиками и сумел разминуться с тремя выстрелами подряд. Затем выскочил с другой стороны, ринувшись прямо ко мне. «Бздынь!» Последний шестой патрон в барабане лег ровно в центр лба твари, и лишь по выбитой искре я понял, что это ошибка. Может, первая и была из низших, а вот вторая, точно бывший военный, с аугментикой и укреплением костей. Жаль, что я не Васька и не умею перезаряжать барабаны на лету. В последнюю секунду я бросил бесполезный револьвер в лицо твари, отвлек ее и рухнул на спину, перетянув монстра через себя. Черные треугольные когти мелькнули в паре сантиметров от лица. Монстр пролетел пару метров, извернулся в воздухе и бросился ко мне, намереваясь прикончить серией молниеносных ударов. Я выхватил револьвер комиссара, но не успел навести его на тварь. Зомби выбил его из ладони. На инерции я развернулся, пригибаясь, ушел под когти и выхватил благословленный кинжал. В прошлый раз он сослужил мне хорошую службу. А теперь я еще и знаю, куда бить. «Ускорь!» — подумал я, но прежде чем закончил мысль, восприятие уже подскочило в несколько десятков раз, замедляя время. Я тоже двигался не быстрее улитки, но сейчас все должен был решить один точный удар. Пришлось рискнуть, подлезть под руку твари, но острие кинжала впилось в искривший нейрочип. Тварь дернулась, отбросила меня в сторону и схватилась за шею только для того, чтобы через пару секунд скончаться в жутких конвульсиях. И то, что за очередной всплеск гормонов придется расплачиваться ресурсами организма, стало совершенно неважно. Ведь теперь подвал был чист. «Нас спалили?» — поинтересовался я. «Нет, повезло! Пуля пробила антенну, сигнала тревоги не было!» «Отлично!» — выдохнул я вслух и потянулся. Пусть вся схватка заняла всего несколько секунд, крайнее перенапряжение отдалось болью во всем теле. Кажется, я умудрился вывихнуть сразу несколько суставов и растянуть с десяток связок. Да еще и Сара разом вернула чувствительность. Надев ботинки, я подобрал выроненное оружие, прошел до конца хранилища, присел у пушки и постучал по ней рукоятью револьвера. «Есть кто живой?» — тихо проговорил я в дуло. «Да, мы здесь, комиссар», — тут же ответил Данила. «Все успешно?» «Твари я убил в подвале и на нулевом этаже чисто. Но нам нужны тихие, аккуратные бойцы. Кто пойдет, пусть снимает доспехи и все, что может греметь. Не пригодится. Но возьмите инструменты. Я без помощи отсюда не выберусь». «Хорошо, мы все сделаем», — ответил княжич. «Через 5 минут будем». Встретились мы чуть раньше. Я нашел, чем себя занять. Достал лестницу, перепроверил этаж на наличие противника, сбегал дроном наверх и сел ждать под самой дырой. «Вы здесь?» — шепотом поинтересовался Манулов, беззвучно подойдя к развороченному люку. «Если бы не дрон, я бы даже не заметил его». «Инструменты принесли. Нужно вытянуть запоры. Только тихо!» «И как нам это изобразить?» — пробурчал Василий, но спорить не стал. В результате копаться пришлось с двух сторон. Но почти сразу стало понятно, что без шума не обойтись. «Ладно. Не хотелось мне на это идти. Забирайте и тяните меня наверх!» Вздохнул я, передавая вещи наверх. Снова боль и растянутые руки, но я очутился на свободе. Ну, относительно, учитывая несколько этажей над головой и толпы тварей, окружавших нас со всех сторон. Что делаем дальше? «Идем на добычу самого важного», — усмехнулся я. «За патронами, оружием, продуктами?» «Матрасами», — ответил я, с улыбкой глядя на вытянувшиеся лица. «Я разведаю. Вы чуть позади». «Что бы я без дрона делал?» Но, к счастью, Пак спокойно тащил за собой провод и не фанил. Двигались мы очень осторожно, но опасения оказались ненужными. Ни на первом, ни на втором этажах не было ни одного врага. Только тела. Но даже их я перепроверял и в случае обнаружения чипа добивал. Увы, нанитов мне не досталось. Добравшись до места ловушки, я едва сдержал удивленный свист. Как бронированной твари удалось выжить в этом аду? Пол и стены оплавились, от тел, служивших приманкой, остались только почерневшие, обгоревшие остовы. Несколько попаданий от пушечных ядер оставили кратеры на стенах. Вот же живучая уродина была! Аппаратно-программный комплекс «Бессмертный». «Назван так не просто так», — заметила Сара, выведя мне перед глазами схему развития и апгрейдов технозомби. «Для получения аналогичного результата не хватало всего-навсего 5 килограммов нанитов». Конечно, далекая цифра, о которой можно было даже и не думать. Судя по записям о хранении нанитов, это менее 500 военных или 5000 гражданских. Не принципиально много. Мне тоже было интересно, что было в том мире, как они дошли до смерти такой. А сейчас нужно было разобраться с текущими проблемами. В первую очередь, закрыть дыру на третий этаж. Самая опасная часть из моего плана, потому что дырявая крыша вела прямо на поле боя, где бегали сотни тварей. Поднявшись к казармам, мы сняли несколько матрасов и на цыпочках перенесли их на третий этаж. Кажется, даже дышать перестали, пока засовывали свернутые в рулон матрасы, перекрывая дыру. Никакой реальной защиты он не представлял, но мешал распространению звуков. После этого можно было чуть-чуть расслабиться, но несущественно. Все равно мы вздрагивали при каждом громком звуке снаружи. Пока перетаскивали матрасы вниз, я сдерживался. Но когда в казармах ничего не осталось, вывел дрона на разведку. На поверхности творился настоящий ад.